Огонь пылал в очаге. Снаружи шумели деревья. Но она не могла поверить, что ее возвращение из мира блаженства произошло. Ей казалось, что она еще там, охваченная необыкновенным, всепоглощающим чувством. Изабель надеялась, что это чувство никогда не исчезнет. Глава шестая. Блодуэн чертыхнулась, увидев трех всадников, появившихся из тумана. Он все-таки нашел эту англичанку. Она так надеялась, что эта глупышка застрянет в болоте или попадет в руки к разбойникам. Блодуэн повернулась и направилась к замку. «Добро пожаловать домой», — произнесла она, когда Морган ввел в зал свою невесту. «Все живы и здоровы, как я вижу». «Похоже, ты этим огорчена», — проворчал Морган и прищурился, заметив промелькнувшую на лице сестры враждебность. Его рука ободряюще обняла Изабель за плечи. Радость Изабель от возвращения в Лиссвен сразу исчезла. Блодуэн никогда не любила ее, но сегодня ее чувство больше напоминало ненависть. Изабель тяжело вздохнула, но успокоила себя тем, что крепость принадлежала Моргану, а не его сестре. «Будете ужинать?» — спросила Блодуэн по-английски. «Да, но сначала я хотела бы помыться и переодеться», — сказала Изабель и, улыбнувшись, удалилась из зала. Морган послал Мали помочь своей госпоже. «Ты могла бы ради меня относиться к Изабель добрее», — упрекнул Морган сестру. «Зачем? Неужели это так важно?» «Да. Я просто напоминаю тебе о хороших манерах. Изабель скоро станет хозяйкой Лиссвена, леди Нельс». Эти слова поразили Блодуэн. Она холодно посмотрела на брата. Как она надеялась, что он образумится и отошлет эту женщину в Англию? Блодуэн пристально посмотрела ему в глаза. Морган отвел взгляд, словно не хотел, чтобы она что-то прочитала в его глазах. Тут сердце Блодуэн замерло. Она поняла, что уже слишком поздно. Она узнала, что произошло этой грозовой ночью, как будто сама была там с ними. «Ты спал с ней?» — воскликнула Блодуэн, схватив брата за руку. «Не обманывай меня!» «Ну да, но ведь я привез ее сюда, как свою невесту». «Ха, невеста! Что же, валлийские женщины тебе не нравятся?» «Ну почему ты выбрал эту маленькую глупую курицу?» «Не смей называть ее так!» — прорычал Морган, сжав Блодуэн руку. Девушке было больно, но она даже не поморщилась, продолжая смотреть на него. Два суровых нахмуренных лица, две пары голубых глаз. Брат и сестра с яростью уставились друг на друга. «Это я, леди Нельс? Я здесь хозяйка?» «Только до моей женитьбы», — напомнил Морган, отпустив руку сестры. Блодуэн отступила назад. «Если бы я родилась мужчиной, ты бы здесь не хозяйничал», — с горечью произнесла она. «Именно мне принадлежал бы родовой титул». «Верно, но у тебя его нет. Женщина не наследует титул, даже если она старше своих братьев». «Но как же наша мать?» «У нее не осталось в живых ни одного брата. Кроме того, мы живем в другие времена».